Переговоры с ханом Шагингиреем привели к желанной цели. Переписка Потемкина с императрицей в это время была особенно оживленной. Еще в конце 1782 года она писала ему, что настала самая удобная пора для решительных действий и нужно начать занятия Ахтиярской гавани. Герес писал около того времени. Потемкин желает овладеть Очаковым. Очевидно, существуют самые широкие планы относительно Турции, и эти планы доходят до таких размеров, что императрице приходится сдерживать пылкое воображение Потемкина. Он просил, сказано в другом донесении Герреса, об усилении артиллерии в Южной России, так как он намерен в ближайшем будущем приступить к осаде Очакова. Осенью 1783 года Грейк составил записку о нападении на Дарданеллы. К ней Потемкин прибавил некоторые замечания. Современники считали вероятным, что Потемкин мечтал о каком-то крымском ханстве для себя. До настоящего времени сохранилось мнение, что Потемкин мечтал при поддержке императрицы получить греческую корону. Такие предложения не подтверждаются никакими документальными свидетельствами. Из некоторых сохранившихся писем Потемкина к императрице, Булгакову и другим видно, как многосторонняя была его деятельность в 1783 году. Летом он тяжело заболел. Заводовский писал 19 сентября графу Воронцову. «В Крыму, будучи, князь Потемкин получил горячку. Она так сильна была, что он соборовался маслом, исповедовался и причастился. В горячке он и христианской веры обряды хранит. Однако он выздоровел. В болезни перевезли его в Кременчуг. В Петербурге ходили слухи о безнадежном положении князя. Рассказывали, будто Екатерина отправила на юг офицера с поручением запечатать в случае кончины Потемкина все его бумаги. Так как Потемкин летом 1783 года писал редко, императрица не совсем была довольна им. Из царского села она писала 15 июля. «Ты можешь себе представить, в каком я должна быть беспокойстве, не имея от тебя ни строки более 5 недель? Сверх сего здесь слухи бывают ложные, ка и опровергнуть нечем. Я ждала занятия Крыма, по крайнем сроке, в половине мая, а теперь и половина июля, а я о том не более знаю, как и Папа Римский». Сие неминуемо производит толки всякие, кои мне отнюдь неприятны. Я тебя прошу всячески, уведомляй меня почаще, дабы я могла следить за течением дел. Природная деятельность моего ума и головы измышляет тысячи мыслей, которые часто мучают меня. Узнав об успешном окончании крымского дела, она писала князю. «Прямо ты, друг мой сердечный! На зависть Европы я весьма спокойно смотрю. Пусть балагурит, а мы дело делаем». В письме 31 августа сказано, «Ожидала ли я, чтоб ты всекрайне опечалил меня известием о твоей опасной болезни? Просила я тебя, да и прошу ради самого Бога, и если меня любишь, приложи более прежнего старания о сбережении драгоценного твоего для меня здоровья. Браниться с тобой и за то хочу, для чего в лихорадке и в горячке скачешь повсюду. Теперь крайне буду беспокойна, пока отпишешь мне, каков». В сентябре она писала, «Друг мой сердечный, я об тебе в крайнем беспокойстве и для того посылаю нарочного курьера, чтобы узнать, каков ты. От посторонних людей слышу, что маленько будто лучше тебе». Присоединение Крыма к России легко могло иметь следствием столкновение между Россией и Портой. Уже в 1783 году ожидали разрыва. Недаром Потемкин все время переписывался с Булгаковым. Именно в то время, когда состоялось занятие Крыма, Булгаков писал Потемкину о настроении умов в Константинополе, о появлении какой-то книги, в которой заключалось пророчество неминуемо предстоявшего крушения Турецкой империи. Любопытно, что Потемкин скоро после присоединения Крыма к России мечтал о поездке в Константинополь и писал о своем намерении Булгакову. Последний не советовал князю посетить Турцию. В его письме от 15-го 26 марта 1784 года сказано: «Здесь почитают вашу светлость нашим верховным визирем. Прибытие ваше сюда не может быть утаено и произведет суматоху в народе, кои и поныне еще Сераль и Порта опасаются, ибо думают, что духи еще не успокоились» и прочее. Около этого времени не только крымские дела, но и все части турецкой монархии обращали на себя внимание Потемкина. Он знал обо всем, что происходило в дунайских княжествах на Кавказе. Всюду он имел своих агентов, с которыми вел переписку. С Булгаковым он переписывался о заключении турецко-русского торгового договора, с Павлом Потемкиным о делах Грузии. Академик Паллас составил по желанию Потемкина проект учреждения военных колоний на Кавказе. О персидских делах князь переписывался с Безбородкой и прочее. Во все это время он очень часто бывал в дороге. Занимаясь управлением Южной России, он часто ездил в столицу. Приехав в Петербург в конце 1783 года, он уже в марте 1784 года снова покинул столицу. Сообщая об отъезде князя, Безбородко в письме к Воронцову замечает: «Он полагает первые 4 или 5 месяцев года всегда проживать в своих наместничествах». В июле этого же года он опять был в Петербурге. Около этого же времени была речь о путешествии Потемкина в Италию, чему, однако, не суждено было случиться. Осенью 1785 года он собирался ехать на Кавказскую линию. В 1786 году он, побывав в столице, осенью отправился на юг, куда собиралась ехать немного позже императрица. На пути туда он побывал в Риге, где ему был оказан самый торжественный прием. В качестве президента военной коллегии и фельдмаршала Потемкин во все время занимался администрацией войска. Безбородко писал о нем в 1784 году. По военной коллегии не занимался он, кроме секретных и самых важных дел, дав скорое течение прочим. Потемкин ворочил военной частью, писал о нем впоследствии Заводовский. Он был, так сказать, военным министром. Фельдмаршалом он сделался в начале 1784 года. Важные реформы его в военном деле относятся к 1783 и 1784 годам. В подробной записке он изложил свой взгляд на технику обучения солдат, на их одежду, уборку волос и прочее. Тут развиваются мысли о большой свободе, о сбережении сил и времени военных, о гуманном обращении с солдатами. Он ратовал против вредного щегольства, удручающего тело. Встречаются очень дельные замечания об истории одежды и вооружения солдат. Князь, между прочим, резко порицает педантство иностранных офицеров. Им казалось, писал он, что регулярство состоит в косах, шляпах, клапанах, обшлагах, в ружейных приемах и прочем. Занимая же себя такой дрянью, они не знают самых важных вещей. Далее сказано: завивать, пудриться, плесть косы — солдатское ли сие дело? У них камердинеров нет. На что же пукли? Всяк должен согласиться, что полезнее голову мыть и чесать, нежели отягощать пудрой, салом, мукой, шпильками, косами. Туалет солдатский должен быть таков, что встал и готов. Все это изложено весьма подробно. Указание на частности свидетельствует о полном знакомстве с делом. В этом смысле были проведены реформы, которыми восхищались современники. Самойлов хвалит внимание князя об искоренении жестоких наказаний, попечении его об обогащении солдатских артелей и об устроении лазаретов и прочем. «Солдаты русские, — говорит он далее, — никогда не забудут того, что князь Григорий Александрович острижением волос избавил их от головных болей, от лишних напрасных издержек для мазания пудренной головы». Довольны были этими нововведениями также и другие современники. Даже граф Воронцов, вообще очень резко осуждавший деятельность князя, хвалил его за введение удобного и соответствующего климату обмундирования войска. Державин одобрял введение князем легких сапожков ботинок. Солдаты сочинили песню о перемене солдатской прически. «Дай Бог тому здоровье, кто выдумал сие! Виват, виват, кто выдумал сие!» Энгельгард рассказывал в своих записках, что один гренадер говорил по поводу кончины Потемкина: «Покойный его светлость был нам отец, облегчил нашу службу, довольствовал нас всеми потребностями, словом сказать, мы были избалованные его дети» и прочее. Менее довольны Потемкиным были офицеры, как видно из следующей записки князя к Суворову, найденной в бумагах последнего, без числа. «Сведал я, что офицеры ваши разглашают, что они не могут ни в чем угодить, забывая, что если бы они делали, что других полков делают, то бы они равно сим угождали. То и извольте им сказать, что легкий способ все кончить — отстать не от них и их кинуть, предоставив им всегда таковыми оставаться, каковы мерзкие они прежде были, что я и исполню, а буду заниматься и без них государственной обороной». Впрочем, были слышны и чрезвычайно неблагоприятные отзывы о военной администрации Потемкина. Граф Воронцов сильно порицал чрезмерное обращение внимания князя на конницу. После кончины Потемкина Безбородко писал о воинском хаосе, находя более всего странной страсть князя к казакам, которая до того простиралась, что он все видимое превращал в это название. Среди иностранцев находили, что нововведения Потемкина повредили дисциплине в войске. Саксонский дипломат Сакин доносил своему правительству о страшном беспорядке, якобы господствовавшем в военной администрации вследствие небрежности Потемкина. Ходили слухи о неудовольствии Алексея Орлова, Румянцева и других лиц по поводу мер, принятых князем, и разных злоупотреблений. Особенно резко осуждал военную организацию Потемкина князь Кочубей, обращая внимание на распущенность солдат, развившуюся вследствие мер Потемкина и необдуманного формированием новых и новых полков конницы. Граф Воронцов писал из Пизы своему брату в 1785 году, Князь Потемкин, даром, что он военный министр, ничуть не годится для этой должности. Он вздумал сооружать крепости при помощи нехороших топографических карт. Таким образом был построен Херсон. Таким образом сооружена Моздокская линия укреплений. Напрасно специалисты, люди знающие, старались убеждать князя в невозможности такого образа действий. Он считал себя Вобюаном и верил безусловно в свою способность к математике. Очень невыгодно отзывался о деятельности князя в качестве военного администратора князь Долгорукий, в записках которого сказано: «По вытеснении графа Чернышова Потемкин сделался президентом военной коллегии. В начальство Чернышова армейские дела шли, можно сказать, по музыкальным нотам, а Потемкин в армии все расстраивал по разным соображениям войск. Гусарские полки, кои были всегда очень хороши, переделал в легкоконные». Затем князь Долгорукий рассказывает, как эти легкоконные полки находились в расстройстве, но как он, получивший командование над ними, привел их в хорошее состояние, и как эти полки, показанные Екатерине в Кременчуге в 1787 году, понравились императрице. Адмирал Чичагов заметил в 1805 году, что именно Потемкин внушил императрице Екатерине убеждение в необходимости содержания сильного флота. При этом князь обвиняется им в том, что флот должен был служить лишь орудием княжеского честолюбия. Современники, приверженцы Потемкина, удивлялись опытности и знанию дела, которое он обнаруживал по этой части, вверенной ему администрации. Сооружение флота на Черном море обусловливалось наступательными действиями России против Турции в это время. В разных местах были построены верфи. В Херсоне Потемкин завел морской кадетский корпус и училище штурманской и корабельной архитектуры. Основание Севастопольской гавани было эпохой в истории русского флота. Об этом предмете князь переписывался с императрицей. В одном из его писем, в котором он просит ее позаботиться о доставлении флотских офицеров и матросов, между прочим, сказано: «Прикажите отрядить хороших, а то что барыша, когда в новое место нашлют дряни? Ежели бы приказали великому князю, как генерал-адмиралу, сей наряд сделать, сказавши, что ваша воля есть, чтобы люди были годны, то бы, конечно, разбор был лучший. Я, матушка, прошу вас зреть на здешнее место, как на такое, где слава твоя оригинальная, и где ты не делишься ей с твоими предшественниками. Тут не следуешь по стезям другого». Спустив первый корабль с Херсонской верфи, Потемкин сообщил императрице, что намерен наименовать его «Слава Екатерины». «Это наименование, — писал он, — я берусь оправдать и в случае действительном». Она отвечала: «Пожалуй, не давай кораблям очень огромные имена, чтобы слишком знаменитые имена не стали бы в тягость, и чтобы не было слишком затруднительно выполнить им подобную карьеру. Впрочем, как хочешь с именами, держи узду в руках, потому что лучше быть, чем казаться и не быть».